пришлось выплавлять и выковывать металлические опоры и подпорки, строя подобие подземного каркаса, а также трансмутируя ближайшую к поверхностям стен и потолка породу для создания второго, внутреннего каркаса, который переносил часть нагрузки пласта на искусственный каркас и стабилизировал всю систему. Как результат, спустя неприличное время, которое я потратил на горнопроходческие работы, удалось заполучить в свои лапищи сразу несколько помещений, большой и просторный зал 10 на 10 с потолками под 3 метра, а также несколько помещений поменьше под разные нужды, серверная, склад, мастерские, спальня и кабинет. Ну, это я их так называю, а на деле там пока голая каменная порода. Правда, и без проблем не обошлось. Небольшое напоминание о себе и фанфике в преддверии выхода второго тома, начало которого залпом готовится к выходу. Поддержать автора можно по ссылке в профиле, там уже лежит 30 глава. Глава 25. Удар, и очередной кусок скальной породы откалывается по ранее намеченным сколам. Падает на заранее подложенную плотную матерчатую ткань и поднимает очередную кучу пыли. Теперь нужно будет оттащить породу и раскидать по территории свалки. Хоть я и говорил, что система строительства сильно похожа на те, что я в далеком прошлом видел в различных выживалках, реальность напоминала о себе каждый миг моей работы. Это сидя за компьютером все, что ты сделаешь, чтобы расколоть камень, это кликнешь мышкой. Тут же, мозоли на руках от кирки, оглушающий звон от бесконечных ударов, который эхом раздается в пустом и достаточно объемном пространстве. Пыль, которая неизбежно поднимается и лезет в глаза, уши и рот, когда ты достигаешь определенных слоев породы. Ведь те неоднородные периодически сменяют друг друга, заставляя адаптироваться к новым условиям, менять инструменты и следить за тем, чтобы все это богатство на тебя не обвалилось, учитывая при этом капризы погоды. Прибавьте к этому износ инструмента, необходимость создания и разработки различных распорок, колонн, укрепляющих узлов, гидроизоляцию, создание коммуникации и отвод воды от этого треклятого осеннего дождя, и получите потихоньку звереющего меня. Тысячи нюансов превратили меня в того самого каменщика, который 3 дня работает без зарплаты. Впрочем, результат того стоил, да и полученный опыт я, пусть и плюясь, вынужден назвать драгоценным. Подземное убежище, звучит круто, когда речь заходит о всяких землянках, погребах. Еще круче оно звучит, когда ты вспоминаешь про всякие ядерные бункеры и тайные склады. Вот только в первом случае речь идет о считанных кубометрах, которые тебе нужно выкопать, а во втором, о слаженной работе нескольких строительных и геодезических бригад, снабженных различной техникой. Я же был один, а проектировать пришлось очень много. Сначала я за несколько недель расчистил и укрепил базовые помещения, затем начало долбить технические каналы, для прокладки кабелей, для будущей системы водоснабжения и водоотведения, для различных креплений, которые могут мне пригодиться. Некоторые стены и полы пришлось дополнительно укреплять, на них я планировал установить некоторые станки, которые были слишком тяжелы, чтобы ставить их на голую породу. Результат – вероятность дальнейшего увеличения нагрузки на пол и необходимо укрепление с помощью трансмутации дополнительных участков этого самого пола. К тому же, приступить к самому выкапыванию тоже удалось не сразу. Вернее, не так, как только я закопался достаточно глубоко, возникла проблема отсутствия необходимых опор и несущих узлов. Для их создания имеющиеся у меня станки подходили не особо, рабочая область была недостаточно большой. Пришлось рыть базы данных и рыскать по щепкам, адаптировать имеющиеся там схемы и, по сути, используя уже имеющиеся знания, проектировать свои станки. Ничего принципиально нового я не делал, лишь из мусора, путем дендрофикального проектирования, крепя все говном и палками, собирал подобие прокатного станка для создания двутавровых балок. Ну, балки, на самом деле, слишком громкое слово, поскольку объемы производства были небольшими, как и длина балок, максимум станок мог потянуть 5-метровую заготовку. Само устройство тянуло за собой целый ряд дополнительных задач: переплавка металлолома в нужном количестве, обеспечение условий производства, создание последующих креплений и обработка заготовки. В общем, легко не было, а мне пришлось сразу же, не отходя от кассы, думать над нормальной системой вентиляции. А значит, нужны были вентиляционные коробы, системы притока и, в общем, одно тянуло другое, то наваливало мне за шиворот третье, а сверху на плечи садился четвертый поток задач. Но, Честно говоря, мне это даже нравилось в какой-то мере. Усталость давила, но способность организма быстро восстанавливаться избавляла меня от дерьмового состояния на следующий день, а значит, я мог без проблем возвращаться к работе после отдыха, не успевая выпасть из своеобразного состояния потока. Все задачи, которые вставали передо мной, после размышлений относились к категории «решаемые», а значит, не вызывали головной боли. Сам процесс расчета при строительстве вызывал, да, а вот размышления, к счастью, нет. В итоге я с большим удовольствием взялся за дело и, в общем-то, поймал довольно двойственное состояние. С одной стороны, я искренне наслаждался процессом и с готовностью брался за все новые вызовы, обучаясь, решая прикладные задачи, трудясь в поте лица и кайфуя от этого и даже как-то расслабившись. За последнее я и поплатился, так как с другой стороны, временами меня охватывала некоторая тревога. То казалось, что все это – лишь сон. Иногда я проваливался в прошлое. Вернее, призраки прошлого напоминали о себе, заставляя оглядываться по сторонам и вглядываться в тени. Казалось, прошлое не хотело меня отпускать. Вернее, разум не мог принять тот факт, что я не нахожусь в боевой обстановке и можно расслабиться. Чем-то похоже на ощущение, когда ты почти заснул, а после резко вздрагиваешь от чувства свободного падения. Впрочем, со всем этим я как-то, но мог уживаться. После того, как подземная база была гидроизолирована, а я завершил с системами водоснабжения, водоотведения и вентиляции, я начал перенос своих вещей. В соответствующую комнату, на заранее подготовленные места отправилось лабораторное оборудование, шкафы с реагентами, материалами и ненужными в моменте инструментами, запасы колбочек и скляночек. Часть из этого была найдена на свалке и восстановлена. Часть, экспроприирована честным путем, в силу отсутствия хозяев, из нарколаборатории мусорщиков. Часть приходилось создавать самостоятельно, используя имеющиеся в распоряжении производственные мощности. Такая же участь постигла и зону верстака, и даже плавильный цех с кузней. Для всех рабочих зон я выделил свои рабочие помещения с соответствующими условиями. Даже в комнате плавильни температура была относительно нормальной за счет мощной и распределенной вентиляции. В соседней комнате, к слову, была импровизированная котельная, а вдоль стен большей части помещения я пустил трубы и, соорудив блеклые, пока что, подобие батарей, обеспечил себя теплом. Пусть в Найт-Сити погодка была не холодной, но бесконечные дожди и подвальный тип помещения грозили мне простудой, а то и чего похуже. К слову, я наконец-то обзавелся и относительно нормальным жильем, комнатой с различной мебелью, в том числе и нормальной, наконец, кроватью, а также небольшой кухней и столовой. И в кои-то веки не вся мебель была найдена на свалке. Значительную часть вещей я купил в магазинах среднего и низкого сегмента, на различных блошиных рынках и через объявления в местной сети. Да, даже в 2072 году люди все еще переезжают и продают старые вещи, в этом плане мир не изменился. Вещи довез, вновь арендовав у Дакоты грузовик, но я уже подумываю о том, чтобы приобрести свой транспорт, да еще и помощнее. Кажется, у компании «Кавказ» были в наличии полноценные грузовики, похожие на «КамАЗы» и «Газели» из моего первого мира. Правда, свободных средств пока не было, но, в общем, базу я обустроил по полной, перенес генератор, станки, обжил некоторые комнаты, заполнил пробелы в нужном оборудовании разными способами, от создания до ремонта найденного или выкупа на вторичном рынке. Закупился вещами и едой, поставил холодильник. Да я, черт возьми, даже ковры постелить умудрился. Какая-то синтетика, да и подогнал мне их какой-то мутный старикан, но после обработки и стирки получились вполне себе неплохие напольные покрытия. Естественно, все это я творил не в темноте. Одним из пунктов моего плана было создание нормального освещения, которое я добывал, опять же, всеми возможными способами. Правда, собственное производство пока ограничилось лишь плафонами, да и электрику пришлось закупать, использовать ее я уже мог, а вот самостоятельно наладить производство. Слишком многие сферы пришлось бы тянуть, того и гляди, застрял бы в подземке до самого канона. Поэтому принял решение закупить, а уже потом, подтянув все остальные сферы, заняться этим вопросом. Расширение в любом случае неизбежно. Благо, нужные щепки оказались в базе и, получив навыки, монтаж я провел без проблем. Впрочем, я и до этого неплохо понимал в электрике, но знания мои, скажем так, устарели на полвека. Впрочем, изменилась номенклатура, Устройства автоматики и используемые материалы, да и то не сильно. Сами законы физики, вот ведь неожиданность, оказались теми же самыми. Раскидал и закрепил кабели, смонтировал всю сеть, установил источники освещения и розетки, разъемы как для обычной бытовой техники, так и для станков. На этом фоне, к моему большому сожалению, генератор начал брыкаться. Ну не предназначен он для таких площадей и для такой кучи энергопотребителей, да еще и столь мощных. В результате пришлось заказывать еще один, даже помощнее и, опять же, через Дакоту. Заказал, установил, настроил. Пока работает, но, чую, если я продолжу расширяться и, тем более, начну развивать отрасли, в которые я до этого не особо лез, придется мне где-то искать источники энергии. Генераторы будущего, конечно, были куда лучше тех, что я помнил по прошлой Земле. Мощнее, совершеннее, не такие требовательные к осторожной эксплуатации и постоянно обслуживанию, но они все еще были, по сути, домашними портативными генераторами. Так что вопрос энергии рано или поздно встанет в полный рост. Вообще иронично. Прямо над свалкой шли гигантские опоры ЛЭП, такой мощности, что при приближении у меня волосы на голове шевелились вовсю. А подключиться нельзя, я еще жить хочу. Там такое напряжение, а подстанции в ближайшем окружении не было. Да и, будем честны, какими бы коммунальщиками поставщики света в Найт-Сити ни были, рано или поздно, хотя, скорее рано, учитывая автоматику будущего, повышенный расход электричества обязательно обнаружат и начнут рыть. Поэтому пока придется работать на генераторах. Потом, по плану, попробую легализоваться или через систему или щепки поискать альтернативные и, что важно, беспаливные источники энергии. А там и до каких-нибудь реакторов дело дойдет. Проблем же с водоснабжением решилось созданием водосборников. И хотя качество этой воды оставляло желать лучшего, довольно мудреная установка с многократной фильтрацией, выпариванием и другими способами очистки обеспечивали меня пусть и небольшим, но все же стабильным запасом воды. Так что теперь я даже купаться мог без особых проблем, пусть и не слишком часто, требовалось, чтобы фильтрованная вода в бойлере накопилась. В принципе, ее даже можно было пить, пусть и с некоторой опаской. Но это что касается обычных людей. Я мог спокойно хлебать ее литрами, учитывая особенность. Правда, внутренне каждый раз ежился от понимания того, что пью. Хотелось поскорее легализоваться. В идеале, выкупить перерабатывающий завод и под его прикрытием получить доступ к городской сети вода и электроснабжения. Но все это, конечно, дело пусть и недалекого, но будущего. В результате, спустя 3 месяца упорных трудов, решения различных проблем и вопросов, я заполучил себе базу. Полноценную, может слегка неказистую и не идеально функциональную, но базу. Работы предстояло еще много. Отыскать ее среди мусорных холмов свалки трудно, различный мусор, как я понял, прекрасно экранирует и путает сканеры, а визуально я замаскировал вход со всем рвением. Надеюсь, это поможет и выиграет мне время, за которое я смогу стать грозной силой, с которой обитателям Найт-Сити придется ужиться. Все эти месяцы я без социальной жизни обойтись не мог, пусть и, временами, стремился. Пару раз выполнял мелкие заказы для Дакоты по зачистке очередных залетных идиотов. 3 раза мы выбирались с группой мы натворить добро и наносить справедливость в различных районах Найт-Сити. Правда, на этот раз задания были не такими интересными. В первом случае требовало проследить за ходом сделки, одна небольшая компания, работающая в сфере кастомизации хрома, заказала крупную, по их меркам, партию какого-то редкого материала и попросила проследить, чтобы все обошлось без незваных гостей. Мы и проследили. Припугнули какую-то шпану, за это дело был ответственен Мейн, да проконтролировали передачу материалов на склад. Еще парочка заказов вычурностью не отличалась, обычная зачистка взорвавшихся, по мнению фиксера, на которого мы работали, идиотов. Какие-то выскочки попытались наехать на нашего работодателя. К слову, Мейн пока не спешил говорить, на кого мы работаем, избегая упоминания имени, а я не стремился выяснять, Фарадей это или кто-то другой. Но сомневаюсь, что это тот гад. Насколько я знаю, свою репутацию он приобрел несколько позже. Да и не его профиль. Тот больше по разборкам карпов, а здесь те явно не замешаны. Наверное, кто-то из локальных фиксеров. Каждый раз мы выполняли работу, получали оплату, оседали в каком-нибудь баре, пили, общались, а после разъезжались тратить заработанное, каждый своим способом. Саша, насколько мне известно, часто работала и сама, занимаясь шпионажем и взломом. Мэйн иногда входил в другие отряды в качестве бугая и штурмовика. Те два паренька в нашей компании так и не прижились. Чем-то они Мэйну не понравились. Хотя, возможно, тем, как смотрели на Сашу. Саша же, ну, с ней все пока было ровно. Иногда я подвозил ее на арендованной у Дакоты машине домой. Пару раз мы даже выбирались вдвоем на прогулку, но, честно говоря, к своему стыду я слишком сосредоточился на поставленной задаче. Хотелось сначала укрепиться, подготовиться к встрече с Каноном и его опасностями, обезопасить себя. Да и не хотелось давить на девушку, я видел, что с каждой нашей встречей она потихоньку привыкает к моей компании и раскрывается. Разок мы даже вместе смотрели фильм, но каких-либо действий ни я, ни она не предпринимали, атмосфера не располагала. Зато она располагала к последующему за фильмом длинному разговору на самые разные темы. Мы обсуждали жизнь в Найт-Сити, делились мнениями о недавно вышедших фильмах, слушали музыку и, в общем, узнавали друг друга получше. Не из вежливости и для знакомства, а для того, чтобы найти точки соприкосновения, общие интересы. Ну и понять, можем ли мы, с такими характерами, ужиться. Во всяком случае, я преследовал именно такую цель, да и Саша, как я мог понять из некоторых реплик, считала так же. В общем, жизнь шла, часто мимо меня, но пока я мог себе это позволить. Это потом, если канон вылезет, придется держать руку на пульсе событий. Сейчас же я стоял посередине главного помещения подземки, как я начал называть базу, и с чувством выполненного долга оглядывал зал, заставленный различными вещами и оборудованием. Если бы кто-то посторонний зашел сюда, он определенно принял бы это место за лавку пакистанского старьевщика и, по совместительству, слесаря четвертого разряда. Различные станки, закрепленные каждый на своем месте, на стеновых панелях, в самодельных креплениях, висят разнообразные инструменты для разбора и ремонта. И кучи, нет, даже не кучи, а завалы электроники, различных устройств, оружия, девайсов и механизмов. Все это сортировалось и разносилось в соответствующие помещения для дальнейшего ремонта или использования по назначению. Доволен ли я проделанной работой? Определенно. Вот только есть нюанс. Полученное барахло, станки и другие вещи застилали равномерным и не очень слоем практически всю территорию убежища. Кажется, в скором времени мне придется расширяться. Правда, для начала стоит вновь взяться за учебу и сделать, наконец, нормальное оружие и инструменты. И, в идеале, начать распахивать хром. Черт, нужна микроэлектроника. Одно тянет за другое. И так каждый раз, мысленно вздыхаю, смотря на список открытых и закрытых технологий. Впрочем, меня это, в глубине души, только радовало. Кажется, когда-то в детстве я как раз хотел стать мастером на все руки. Правда, не думал, что путь к этому титулу будет настолько тернист. Глава 26. Мастерская Дакоты за время моего отсутствия почти не изменилась. То же здание, те же люди. Разве что взглядом выхватил парочку новичков. Да, что логично, автомобили на подъемниках сменились. Все же автомастерская – это не только прикрытие, но реальный вид деятельности. Дакота, насколько я слышал, сильно выручала некоторых кочевников, помогая тем с ремонтом и поиском некоторых деталей. Все же иногда в колоннах этих ребят можно встретить машины, которыми по 40 лет. Их срок гарантийного, да и не гарантийного, обслуживания давно вышел, а дети, которых зачали в салонах первых автомобилей таких марок, уже потихоньку выходят на условную пенсию. И хотя современные сплавы в разы меньше подвержены износу, время не щадит никого. В общем-то, именно поэтому я и привез с собой довольно увесистые баулы. Смит заказала несколько деталей, выслав по агенту найденные в сети чертежи, добавив к ним собственные замеры. Я же выточил их на станках. Работы там было немного, буквально несколько дней. Самопал, конечно, но заводскому качеству, смею надеяться, не сильно уступает. Все же я сильно поднаторел как в создании сплавов, так и в работе с имеющимся у меня оборудованием. Кого я вижу? Фрэнсис, один из знакомых мне охранников, вскинул руки, а после кивнул в знак приветствия. «Здорово, Седрик, как жизнь?» «Да все по-прежнему. Занимаюсь то тем, то этим. Вот, детали притащил, которые Смит заказывала пару дней назад, а ты оперативно». Оглядев сумки, присвистнул парень. «Без продыху, что ли?» «Корпел. Ну а как иначе? Люди попросили, людям ехать. Пришлось потрудиться. Это, кстати, было правдой. Дакота в этот раз попросила поторопиться, Машины, которые сейчас висели на стапелях, принадлежали одной из групп Пальдикальда. Ребятам повезло и не повезло одновременно. С одной стороны, они чуть не разбились, когда ходовая одной из машин, после недавней схватки с бандитами, вдруг подвела, и авто повело. Хорошо, что опытный водитель был готов и обошлось без жертв. С другой, они находились близко к Найт-Сити, и Дакота согласилась помочь с оперативным ремонтом. Тогда-то фиксер и скинула мне на агент очередной заказ, немного зная о моих возможностях. О них я рассказал после одной из миссий, понимая, что контакты с кочевниками лишними не будут. А помощь ребятам – дело хорошее. Тем более, что крупные кланы имеют в пустошах власть, и немалую. А туда я в любом случае рано или поздно наведаюсь. Все же заброшенные военные объекты, как мне подсказывает чутье, рано или поздно заинтересуют систему. Да и мне лишним не будет военное оборудование и детали с него. Передаю механикам сумку, и ребята, поблагодарив, идут дальше работать. Сам я тоже с недавних пор подумываю о том, чтобы открыть мастерскую. Но пока следует подготовить оборудование. Официально я, конечно, открываться не буду. Так, по документам попробую оформить все как гаражный кооператив в лице одного меня. Ну, это если упрощать. Как оказалось, рядом со свалкой продается немало участков, но из-за подобного соседства мало кто хочет приобретать там землю. Я уже присмотрел один из них рядом с заправкой парней. Если получится, станем соседями. Так и с кочевниками контачить получится по уму, и не придется никого на базу тащить при случае. Планирую отстроить силами местных строительных компаний коробку, а уж об оборудовании, интерьере и отделке позабочусь сам, и Эдди сэкономлю, и по уму все сделаю со значительной экономией. Но это, опять же, планы на будущее. Кого я вижу? В дверном проеме, рядом с которым я ждал хозяйку этого места, появляется Дакота. Я же слегка зависаю, а после усмехаюсь. Ты знала, что твои подчиненные воруют у тебя приветственные жесты. Секунда непонимания на лице женщины, а после Смит усмехается. Фрэнсис, он самый. Разве что ты руками не машешь. Это да, есть у парня привычка. Дакота на секунду задумывается, а после слегка ворчит. В смысле сбил, мерзавец. Короче, вот оплата за детали. Оплата за вылазки на прошлой неделе тоже пришла. Данные подтвердились. Еще раз спасибо, что вызвался. Зная, что не твой профиль, подкинула небольшой бонус. Ты золото, Седрик, как всегда чисто. Ну уж захвалила, улыбаюсь, осматривая упавшую на счет сумму. Если будут еще заказы, в том числе такого профиля, пиши. Промышленный шпионаж, не мой профиль. Но и целью были не крупные корпорации, а парочка бизнесменов, которые решили играть грязно и начали избавляться от конкурентов грязными методами. Пришлось забраться в офисы и навести там шороху, оставить пару вирусов, помощь Саше, которая также вызвала на этот заказ, собрать необходимую информацию. С девушкой мы работали все чаще. Все же я доверял ей и позволял работать напрямую, а, учитывая мои навыки, это существенно снижало шансы того, что ее вмешательство заметит. Ну и при прямом столкновении непрошенный гость в моем лице мог навести куда больше шороху, чем эта малышка. Дакота, насколько я понял, через Мэйна узнала о нашей парной работе и решила, с недавних пор, в таком тандеме нас и привлекать. Мне же лучше. Кстати, вырывает меня из короткого размышления Смит, наконец появился вариант с мулом. Помнишь, ты хотел приобрести ту тачку? Ага, подбираюсь и с интересом гляжу на собеседницу. Сколько? 45. В принципе, если я правильно вспомнила владельца, цена оправдана, в машину вкладывались, но и гоняли нещадно. Я пробила по своей базе, модель 58 года, то есть, читай, свежак. Но при этом хозяев больно много, машинка по бандам шастала, пока не осела у последнего хозяина. Так что наверняка ее перед продажей подрихтовали. И если купишь, вези ко мне, мои ребята тоже посмотрят. Я в тебе не сомневаюсь, но все же у них опыта побольше. Не вопрос, смотрю полученные контакты и само объявление. Повезло, недалеко от Саши, можно будет к ней заскочить. Или, кстати, задумчиво глядит в агент Дакота, Рамиль как раз в тот район сейчас поедет, доставка у него, время есть, он может подбросить, а так уж на муле своим ходом обратно, было бы круто. Сейчас свяжусь с продавцом, пусть и не сразу, но в течение пару минут мне ответили и дали согласие на подъехать посмотреть. Взял у Дакоты пару диагностических примочек, Пусть система и позволяла мне на текущем уровне оценить состояние деталей, спасибо нескольким сутками непрерывной учебы и зубрежки документации популярных моделей, но все же лишними они не будут. Сама поездка в Найт-Сити была почти привычна, да, пожалуй, я практически привык к улицам этого города, и происходящее под неоновыми вывесками стало почти родным. Как только выехал, позвонил Саше. Может, захочет пройтись, а после и прокатиться, если тачка окажется нормальной. Привет, Соним, судя по заспанному аватару, девушка либо недавно проснулась, либо я ее разбудил. Извини, если поднял. Забыл про твой распорядок. Вернее, про его отсутствие. Слегка недовольным тоном протянула Саша. Дакота предложила новый заказ. Девушка, судя по звуку, налила что-то в кружку и сделала глоток. Не угадала. Я тут за машиной еду. Помнишь, говорил как-то раз про мул, который у меня из-под носа ушел. Вот его товарку нашли. Даже поновее, наверное. Сейчас еду смотреть и, если все нормально, брать. И приятная компания очаровательной и заспанной красотки мне явно не помешает. Да и продавец может скидку сделать, за возможность постоять рядом с такой милашкой. А ты коварный меркантилин, усмехается девушка, знаешь, а давай. Но с тебя потом кофе, а может и полноценный ужин, если нагуляем аппетит. Куда мне подойти? Заметано. Я сам за тобой зайду, а до продавца пару кварталов от тебя. Прогуляемся. Мы только выехали, у тебя где-то полчаса минут 40, зависит от пробок. Хорошо, спасибо, что заранее вышел на связь, а не позвонил сразу в дверь. Ну я же прекрасно понимаю, что девушка должна быть во всеоружии, хмыкаю, представляя, как девушка в любом случае сейчас будет на крейсерской скорости прихорашиваться. Вот именно, так что давай, жду. Саша сбрасывает звонок, а я начинаю перебирать в голове проблемные узлы мула. Так как машинка мне приглянулась, я заранее на такой случай ознакомился как с ее устройством и документацией, так и с отзывами владельцев. Выходило, что нужно обязательно проверить двигатель и коробку передач, а также электронику, с завода те выходили с несколькими, так сказать, изъянами, не критичными. Где-то перетирается проводка при скоростном вождении из-за особенностей устройства салона, парочка узлов двигателя, при слишком уж активном использовании на пересеченной местности, начинают разбалтываться. В общем, в обычной ситуации владелец о таких проблемах и не узнает, но вот при интенсивном использовании и, особенно, в условиях уличных разборок, огрехи могли быстро вылезти и сыграть с владельцем плохую шутку. Спасибо, Рамиль, выхожу из машины напротив нужной мне мегабашни. Мужик в ответ лишь кивает, Рамиль был одним из тех молчунов, которые предпочитают дело слова и в принципе редко ведут оживленную беседу. Я же зашагал выученным маршрутом прямиком к двери Саши. Жизнь в мегабашне, как всегда, бурлила, лица разной наружности стремились по своим делам, одежда некоторых из прохожих незаметна, но крайне примечательно для меня топорщилась, оружие в Найт-Сити было в ходу. Правда, на виду его держали только совсем уж темные личности. Большинство же владельцев держали его в транспорте или дома, доставая его только по нужде или на дело, в быту обходясь мелким, по местным меркам, калибром, которое можно было относительно скрытно таскать, то есть различными марками пистолетов и компактными ПП. Впрочем, это в любом случае не убережет случайного прохожего от шальной очереди в случае, если ситуация резко выйдет из-под контроля и две противоборствующие банды схлестнутся. Полиция Найт-Сити пусть и старалась выезжать на такие сигналы, но, скажем так, полицейских в этом городе было куда меньше, чем представителей банд и корпоратов, которые тоже временами мутили воду в и так неспокойном мегаполисе. Стучусь в нужную дверь, но мне открывают практически после первого стука. Вау, ну, ужин мы точно не пропускаем. Было бы оскорблением не показать городу такую красоту, ограничившись только бедным продавцом автомобиля. Это почему же бедным? Возмущение в голосе девушки было практически осязаемым, но этот диалог был, что называется, маленькой многоходовочкой, потому что его точно хватит удар, когда он узнает, какая красавица пришла покупать автомобиль. Как бы ему не пришлось мне приплачивать ради того, чтобы такая милашка уселась в когда-то принадлежавшую ему машину. Уел, девушка кокетливо улыбнулась, долго репетировал фразу, где-то полдня, у меня запас еще из 10 таких есть. Ао, да вы, мистер, подготовились, улыбнулась и засмеялась девушка, а зря, потому что запас у меня действительно, черт возьми, был. Годы работы стражем знатно подточили мое ораторское искусство, да и мысли мои, зачастую, были максимально далеки от общения с противоположным полом. Так что в перерывах между умственным трудом и зубрежкой, а также когда я был занят физической работой, я действительно размышлял, как мне вести себя с Сашей, да и с другими людьми, о чем говорить не следует, какие остроты можно придумать в тех или иных ситуациях. Не всегда приходил к каким-то результатам, но социальным бревном мне быть не хотелось, и спасала меня такая предусмотрительность, к сожалению или счастью, не раз. Впрочем, в размышления мне уйти не позволили, потянув в реальность самым приятным способом, девушка покрутилась, демонстрируя наряд и свою красоту, и, слегка покраснев, тихо спросила: «Как тебе?» Девушка сменила привычный боди, для которого, пожалуй, сейчас было слишком прохладно, на обтягивающие черные джинсы, столь же черную водолазку и необычное кожаное пальто с неоновым градиентом, сидящие по фигуре и заканчивающиеся на середине бедра. Полы пальто были изумрудными и слабо светились, постепенно переходя в черную материю. Довершал образ чокеры и уложенные в каре волосы до плеч. Волосы Саши за время нашего общения слегка отросли. Мне оставалось только показательно громко сглотнуть, стараясь не пожирать девушку глазами. «Сногсшибательно. Тебе очень идет этот образ, Саша. Ты и в обычном наряде на 10 из 10, но сейчас, да и хвалю, оделась по погоде. А то видел я тут по дороге парочку дурочек, которые явно стремились застудить себе весь хром. Ну все, все, засмущал. Пойдем уже к твоему продавцу. Будем скидку выбивать». То есть все это было только ради продавца. В притворном ужасе взмахиваю руками и хватаюсь за сердце. «Да иди ты. Я вообще, чтобы ты знал, о нем почти забыла к концу сборов. То есть все это было только ради меня». Не меняя жеста, но с уже куда более довольной улыбкой хватаюсь за сердце. На это представление девушка только фыркает, стукнув меня в плечо и, пробурчав что-то вроде: «Устроил тут клоунаду». А я, между прочим, старалась, вышла из квартиры. Догоняю ее и подставляю локоть, за который девушка без заминки берется. «Тебе правда очень идет наряд, и спасибо, что согласилась выбраться со мной, пусть и по такому поводу. Не согласишься тут», — все еще бурчит Саша, заперся неизвестно где и пропадает неделями. И вообще, девушка решительно останавливается и пару секунд внимательно меня оглядывает, чтобы приглашал меня куда-то не реже раза в неделю. Я от такого ультиматума даже с шага почти сбился, но, быстро кивнув, отвечаю: «Хорошо, но ловлю на слове, не отвертишься теперь, и, прости, что пропал, просто были дела, от которых зависела как твоя, так и моя безопасность на вылазках». Мой серьезный голос почему-то вгоняет девушку в краску, но, судя по довольному лицу, ее ответ устраивает. «То-то же, прощаю, чего уж тут, я все понимаю, но и про окружающих тоже не забывай, даже Мэйн спрашивал. И вообще, где, говоришь, твой продавец?» Скидываю координаты через агента, и мы неспешным шагом отправляемся туда. Как оказалось, Саша довольно часто проходит между того складского комплекса, ячейки которого многие используют и для хранения машин. Параллельно отписываюсь продавцу, что мы на подходе. Правда, произвести впечатление на него красотой Саши не получилось. По обезличенному аккаунту Пол узнать не получилось, так что в дело вмешалась случайность. Продавец оказался продавщицей. Судя по некоторой символике и элементам внешнего вида, девушка была членом банды Шельм. «Я так понимаю, это ты писал по поводу продажи?» — с некоторым вызовом в голосе произнесла брюнетка с коротким каре, одетая в рабочий комбинезон, который, впрочем, не скрывал ее татуировки и обильный пирсинг. «Есть такое. А я уж надеялась, что покупателем будет эта милашка. Или получилось внезапно?» Хотя по дороге сюда кто только не оглядывался на Сашу. Она и в обычные дни выделяется естественной красотой и миловидной внешностью, а уж сейчас, при всем параде. Удивлен, что нам вслед не глядели вывески магазинов. «Ладно, тачку смотреть будешь?» — наконец вернула взгляд на меня девушка, перестав разглядывать мою спутницу. «А то, девчат, поболтайте пока, 15 минут. Ячейка твоя, переоденусь, да без вопросов. Только капремонт мне не устраивай тут». И понеслась. Я быстренько сменил свой выходной наряд на рабочий, заранее вычищенный комбинезон, и начал рыться в машине. Довольно быстро пришлось все же вернуть внимание девушек. Я расспрашивал Кейтлин, так звали продавщику, о том, что творили с автомобилем. А было видно, что машинка прошла через огонь, воду и улицы Найт-Сити. Заводские детали если и остались, то дай система каждая пятая. Впрочем, к моему удивлению, автомобиль был, ну, не в полном порядке, но в ближайшее время ремонт ему явно не требовался. Так что в какой-то момент я уже из принципа проверял последние узлы, пока девчонки обсуждали какие-то коллекции одежды из осеннего сезона. Кажется, наряд Саши был как раз в стиле одной из них, но все же пришлось девочек отвлечь. «Китлин, комплект резины остался? Вижу, что меняешь по сезону, даром что в Найт-Сити живем. Ну так, сезон дождей никто не отменял, да еще и таких токсичных, как наши, в гараже лежит. Там еще мелочевка всякая, я собиралась проводку капиталить, да так и не добралась. Возьму все за 47, прямо сейчас закину». «Идет», — уговорил. «Но знай, это очарование твоей спутницы тебе помогло». «Я в ней не сомневался», — улыбаюсь Саше, которая от чужой похвалы все же смутилась, несмотря на браваду. «Тогда вот стандартный договор, читай, если устраивает, подписывай. Пока я гружу в багажник указанные девушкой детали из складской ячейки, с моего счета улетает стоимость машины, а на агент падает комплект сопроводительных документов. Чем мне нравится Найт-Сити, так это, на удивление, отсутствие бюрократической волокиты в привычных мне объемах. Бац, и я владелец пусть и не нового, но крайне надежного автомобиля, который разве что слегка подрихтовать придется. Да, может, перекрасить. Ну и парочку вещей, может, затюнинговать. Так, Сет, соберись, у тебя на этот вечер планы». Быстро переодеваюсь, привожу себя в порядок, как могу и подхожу к девушкам. «Ну, спасибо за покупку, что ли», с легкой грустью произносит Китлин, осматривая мул. «Что, приятные воспоминания, ты бы знал, через что мы с этим конем прошли. Так что», нарочито бодро произнесла девушка, «вверяю его в твои руки, а у меня дела еще. И да, Саш, до связи. Приятно было с вами познакомиться». Напоследок меня стукнул кулаком в плечо, а Саша даже удостоилась коротких обнимашек. «А быстро вы нашли общий язык», произношу, открывая девушке дверь. «И не говори, Кейт, как оказалось, живет в той же мегабашне, представляешь. Правда, часто зависает у подружек из своей банды. Шельмы, я так понимаю? Ага. Ну, думаю, это нетрудно понять. Так, задумчиво стучу пальцами по рулю. Европейская или японская кухня? Естественно, за мой счет. Даже так, а?» Задумчиво приложив палец к губам, тянет девушка, давая европейскую. «Даже интересно, куда ты собираешься ехать? А как иначе? Ты мне, красавица такая, минимум несколько тысяч сэкономила. Так что мне остается только кормить и хвалить. Ао, ну тогда приступай», — улыбнулась Саша и засмеялась, видя, как я начал карикатурно изображать на лице мыслительный процесс, нахмурив лоб и выруливая из тупика. Глава 27. Довольно быстро не слишком благополучные улочки Уотсона исчезли, потоком машин нас смыло в центр города, где я и присмотрел неплохое местечко, чтобы посидеть и пообщаться с Сашей. Заглядывался я на него не слишком долго, но неделю точно, наткнулся на отзыв о нем, пока шерстил сети и ее форумы в поисках нужных мне поставщиков и просто интересных мест на будущее. Так что сейчас мы двигались в заведение, которых в Найт-Сити, да и в целом в этом мире осталось не так много, семейный ресторан. Как поведал автор отзыва, находился он в одном из самых тихих кварталов и так довольно безопасного района. Семейная пара, выходцы из Восточной Европы, основали его несколько лет назад и сейчас вполне успешно вели бизнес. По слухам, всей финансовой частью заведовала жена, в то время как ее муж прикрывал заведение от не слишком дружелюбных взглядов, порой довольно жестоко. Впрочем, оно и не удивительно, если верить не слишком надежным источникам, в браке сошлись, что называется, лед и пламя, бывший наемник и корпоратка среднего звена, которые всеми правдами и неправдами смогли порвать с прошлым, сбежав из Европы с неплохим капиталом, и осесть в Найт-Сити. Хотя логично, где же еще? Итак, куда ты меня везешь? Саша, до этого попросившая некоторое время, чтобы уладить какие-то дела через агент, наконец вернулась в наш мир. Логово барсука, слышала, очередной поворот, и мы сворачиваем на неприметную улицу. Здесь, вопреки канонам города, было довольно чисто, видно, что территорию регулярно убирают и подметают. Два небоскреба сложной формы формировали здесь непривычную тишину, защищая это место от шума Найт-Сити. Несколько металлических дверей, видимо, ведущих в другие заведения или квартиры, скромная вывеска с названием «Логово барсука» над одной из них, что примечательное, освещаемое обычной лампой, а не выполненное из неона. Казалось, владельцы ресторана хотели отправить посетителей в прошлое. Выхожу из машины и помогаю выбраться Саше. Та с интересом осматривается. Даже не знала, что такие места еще остались в городе. Иногда кажется, что кроме бетона, стали и неона ничего не осталось. Если, конечно, не считать кварталы некоторых банд, но там свой колорит. Владельцы ресторана, выходцы из Европы, видимо, захотели придать заведению должный колорит. Пойдем, нам сюда. Внутри все оказалось еще более причудливым для жителя Найт-Сити. Обстановка, освещение, да даже мебель, все было выполнено в теплых тонах. Владельцы будто бы пытались воссоздать атмосферу нулевых, причем даже не 21-го, а чуть ли не 20-го века. Искусственная зелень, различные кованые перегородки, вязь на стульях и богато украшенных столах со скатертями. Последние я и вовсе сначала принял за деревянные, но нет, больно дорого сейчас делать мебель из столь ценного ресурса, стилизованный пластик, просто качественный. Саша и вовсе замерла на входе, задумчиво глядя на все это убранство. Да уж, если ты хотел меня удивить, у тебя получилось. В следующий момент нас встретили, появился владелец заведения, а мне пришлось принять участие в короткой битве взглядов. Бритый, с сединой мужик, карикатурно смахивающий на медведя из-за комплекции. И, что интересно, хром едва заметен, явно не хочет выставлять его на показ. Секунда, наши взгляды пересекаются. Он видит меня, я вижу его. Вернее, не столько его, а его дух. Трудно описать, но тут как никогда уместна старая поговорка про рыбак-рыбака. Саша, все еще пораженная антуражем, ничего не заметила, а мужчина уже подошел ко мне и крепко пожал руку, с улыбкой осматривая нас. «Добро пожаловать в логово барсука. Я, Ярослав. Располагайтесь, где удобно. Сейчас посетителей нет, но ближе к вечеру иногда приходит большими компаниями, имейте в виду. Пока присаживайтесь, графин с водой на столе. Я принесу меню». «Как-то непривычно оно все», – тихо произнесла Саша, усаживаясь за стол. «Еще и обстановка такая. Чувствую себя слегка лишней». «Да ладно тебе. И да, я сегодня плачу. Если хочешь что-то попробовать, заказывай смело. Я же, после помощи девушке, уселся рядом. Мы выбрали небольшой столик в углу зала с довольно приглушенным освещением. Теперь, когда Саша обратила внимание, я также внутренне усмехнулся. В этом антураже, стилизованным под старь, ее линия имплантов и общий наряд выглядел крайне чужеродно. Пожалуй, это ничуть не умаляло красоту девушки, но со стороны она выглядела настоящей путешественницей во времени. Впрочем, я наверняка выгляжу так же в своем наряде. Ну а что поделать, это здесь островок прошлого, за стенами все еще бушует жизнь в стиле киберпанк. Ты прекрасно выглядишь, да и опыт новый. Может, потом всей компанией сходит после очередной удачной вылазки. Представь, мы на в строгом смокинге. Видимо, от пронесшейся в голове картины Саша прыснула и слегка расслабилась. Да уж, это был бы номер. Кстати, прислушайся, как тихо, даже на высоких этажах шум города слышен яснее. И правда, присматриваюсь к стене, нужно будет спросить у владельца про отделку, если выпадет возможность. Такой материал, даже я сам не сразу обратил на некоторое ощущение дискомфорта, а все оказалось просто, слишком привык к шуму города в любое время суток, которого здесь не было. Несколько минут мы болтали ни о чем, обсуждали мою покупку, строили планы на следующие вылазки, просто болтали о Найт-Сити и его обитателях. Города Саше не особо нравился, но именно здесь она могла раскрыть свой талант и проявить себя, не ввязываясь в корпоративные сети, откуда выбраться легко только вперед ногами и в тапочках. Девушке же хотелось свободы и возможностей. Минут пять спустя Ярослав принес меню, написанное от руки на специальном доске, похожей на меловую. Увидев удивленный взгляд Саши, владелец заведения пояснил: «Не люблю железки, да и стилю заведения они не подходят, так что решили с женой использовать стилусы. У барной стойки, если присмотритесь, большая доска, я через часок-другой туда меню перенесу». Так, собрался мужчина с мыслями, как я говорил, у нас неделя сербской кухни. Удалось через своих ребят добыть партию неплохих продуктов, в том числе мясо, так что рекомендую попробовать бурик. Жанна только что испекла его, и чорбу. В остальном выбирайте по вкусу, я слегка описал, из чего блюда. Саша невозмутимо кивнул отошедшему к барной стойке мужчине, а я слегка улыбнулся. Кажется, девочка еще не поняла, что владелец про мясо упомянул не просто так. Сомнения проступили на ее лице лишь тогда, когда она увидела, что в меню нет цен. Но, судя по всему, списала это на лень владельца. Я же выбрал это заведение во многом потому, что это одно из редких мест в Найт-Сити, где можно поесть настоящей еды. Да, стоимость блюд высока. Чую, на вечер уйдет весь гонорар за детали и еще немного сверху, но мне хотелось и произвести впечатление на Сашу, причем не глупым пафосом, а именно яркими эмоциями. Ну и самому поесть нормально, а то эти буррито. В итоге мы заказали по большой тарелке чорбы, пару салатов, бурик и еще пару блюд на попробовать. Благо, если это были салаты или пироги, все выкупать не требовалось, иначе даже для моего кошелька поход был бы сокрушителен. Настоящая, ну, или почти настоящая, еда в Найт-Сити стоила очень солидных денег. Надо было видеть лицо Саши, когда Ярослав принес первые блюда вместе с соусницей, и она учуяла аромат. «Погоди, так он говорит не про синг-мясо?» – слегка севшим голосом произнесла девушка, уставившись в тарелку. «Ага, я потому сюда и пригласил тебя, потому что давно хотел зайти в подобное место и, наконец, нормально поесть. А то эти буррито, да не к столу будут они упомянуты. Ешь, я обо всем позаботился». Долго сопротивляться девушка не могла, все же несмотря на все импланты, вкусная и качественная еда, после всех пережитых миром катастроф и неурядиц едва ли была в списке плюсов такого развития будущего. Поэтому следующие полчаса мы сначала с азартом, а после размеренно стучали ложками. Хорошо, не деревянными, настолько уходить в традиции владельцы не стали. Ярослав ушел к жене на кухню, не став нам мешать, а мы, слегка утолив голод, наконец перешли к неспешной беседе. «Итак, я нашел это место. Ну ты, конечно, удачливый чум», — улыбнулась Саша, помешивая слегка остывший суп в тарелке и откусывая пирог, жмурясь от удовольствия. «Это просто чудо. Почти как настоящее. Я бы тут все перепробовала. Ну, насколько я знаю, часть ингредиентов и правда натуральные. Остальные – очень качественный синтетический аналог. Не дешевые массовые партии, а что-то, что обычно в рестораны карпов идет. Правда, чует мое сердце, не все поставки добыты честным путем. Ярослав выглядит серьезным мужиком. Но да ладно, это не к теме. А так, попробуешь еще. Чую, мы сюда периодически заваливаться будем. Я тоже соскучился по хорошей еде. Ну, а кто нет? Вот нам и мотивация на вылазки шастать. Вкуснятина. Пробовал салат, бомба. Киваю, с удовольствием запивая пирог почти настоящим чаем. Чайные плантации, конечно, почти полностью были уничтожены, но и производители ароматизаторов на месте не стояли. Так что напиток не сильно отличался от тех, что я пил в первой жизни. Правда, сравнивать стоило с теми сомнительными для меня тогдашнего чаями за 40 рублей пачка. Но даже это по местным меркам было напитком богов. Ох, чую, я знаю, что попрошу у системы по возможности. Хотя бы ограниченный доступ к торговой площадке, к разделу готовой пищи и ингредиентов. Вот ведь сам себе медвежью услугу сделал, думаю, допивая последнюю ложку супа и смотря на чуть ли не закатывающую глаза от удовольствия Сашу. Все же стальной желудок работает хорошо в экстремальных условиях. Стоит попробовать нормальной пищи, и мозг с почти идеальной памятью сравнит ощущения и найдет обман. Теперь, блин, пища сомнительного качества будет все еще неплохой, но уже не такой вкусной. Вот тебе и мотивация, думаю, любуясь своей собеседницей, главное, не забить на все остальное, а то с меня станется зафиксироваться на поиске решения этой ситуации. И ищи меня потом по квесту системы где-нибудь в Южной Америке, в секретном бункере бразильцев. Начальница своего не упустит и замотивирует по самые гланды взамен на требуемую мне плюшку. Внезапно из задумчивости меня вырывает довольный, но крайне хитрый голос Саши. Вот гляжу я на тебя и понимаю, что ни черта тебе не 18 лет, а куда больше. Девушка, отставив тарелку в сторону, мило подперла подбородок рукой и вглядывалась в мое лицо. Посмотришь и вроде молодой парень, а как начнешь говорить? Ну, развожу руками. Я подозревал, что долго скрывать натуру у меня не выйдет. Я не хочу врать, просто. Ну, в часть моего прошлого ты точно не поверишь, а часть лучше не рассказывать никому, особенно близко. Вздыхаю, силой выдергивая себя в реальности, не позволяя провалиться в воспоминания. А то люблю я такое, но сейчас не время. Расскажешь, тихо произносит Саша, не сейчас, но потом, когда-нибудь, если продолжим общаться и, ну, доверимся друг другу. Обязательно. Иначе мне придется одевать супергеройское трико и отправляться по ночам на свои грязные делишки. Вот снова, тыкает в меня пальцем девушка, супергерой уже лет 50 не в моде. Ты не особо скрываешься. Слушай, а сколько тебе на самом деле? Старше 40? Старше. Но, честно говоря, тут сложно. Можешь воспринимать меня как вечно молодого, вечно пьяного. Ума у меня в бытовых делах и жизненного опыта, как это ни прискорбно, не сильно прибавилось за последние годы. И как тебя к нам занесло? Задумчиво тянет Саша, ведомая женским любопытством. Хотя нет, не отвечай. Попробую сама догадаться, как-нибудь. Хе-хе. Если успеешь до того, как я, скажем так, дам очевидный намек, то выдам тебе какую-нибудь награду. Ловлю на слове. Подмигивает девушка, прям целый квест получила. Надо быть с ней поосторожнее, интуиция у девушки просто ужас. Внутренне посмеиваюсь от правильности ее последней реплики. А дальше? Дальше мы дегустировали новые блюда, так как приносили их не в один момент, строили планы на будущее и очень робко размышляли о том, что ждет конкретно нас. А потом куда? Девушка, слегка нахмурившись, уставилась на стилизованный светильник, имитирующий огонь факела. Думаешь остаться в Найт-Сити? Ну, да потом еще нужно дожить. Но вообще, у меня большие планы на этот город. Так что ближайшие годы точно буду здесь. А там? Там посмотрим. Может, попутешествую, посмотрю на мир. А может, как и эта прекрасная пара, открою свой ресторан. Так что, можно сказать, особых планов, кроме как на ближайшие месяцы, нет. А что, есть предложение? Ну, как минимум еще раз сходить в это место. С улыбкой произносит Саша и смотрит с вызовом, но в следующий раз чур узнаем заранее, какая кухня. Главное, что место тебе понравилось. Обязательно еще вернемся сюда. Так, сиди, доедай пирог, я пойду расплачусь и переброшусь парой слов с Ярославом. Хорошо, еще бы я отказалась, шутливо заворчала девушка, вооружившись ложечкой и пододвинув к себе тарелку с куском ягодного пирога. Рассчитать? Ярослав что-то читал на планшете, надев для этого очки, лишь мазнув по мне взглядом. В том числе, Ярослав, во-первых, спасибо за еду, произношу на русском, вызвав некоторое удивление у мужчины, теперь тот уже смотрел на меня внимательно, ну, а во-вторых, помощь с поставками нужна, охрана, получение информации, а ты не церемонишься и не ходишь вокруг, да около, с хмыканьем произносит мужчина, тебе это зачем, так это, с улыбкой, но серьезными глазами произношу, поесть вкусно люблю, да и сам видишь, девушка в восторге от готовки твоей жены, а хорошие места я уважаю и за чистоту любимого города радею, так что если нужна будет помощь как с починкой чего-либо, так и с силовой поддержкой, пиши, люди о тебе хорошо отзывались. Оставь свои контакты, я узнаю о тебе и, если что, свяжусь. Спасибо, что подошел. Как нашел, кстати, нас? Да на одном форуме вас горячо нахваливали, а я хотел удивить девушку. Перевожу через агент нужную, довольно весомую сумму за ужин и улыбаюсь. К слову, ты довольно легко принял мою причину. В ответ на последнюю реплику мужчина коротко рассмеялся и, улыбнувшись, ответил. Да ты уже пятый за последние месяцы, кто приходит с подобным предложением именно по этой причине. Думаешь, почему это место еще стоит? Потому что даже ребята из Мальстрёма сюда приходят и помогают, если возникают проблемы. Готовка не из дешевых, но можешь считать это место аналогом ресторанов для карпов. Правда, Жанна пашет не меньше меня, даже вдвоем не всегда легко добывать нормальные продукты. Карпы сюда не особо стремятся, не по статусу, ворчит мужчина, но уточняет, нет, бывают, но это свои ребята, которые смогли не ссучиться. Так что давай, пробью по своим источникам, да созвонимся. Понял, ну, мы пойдем, пожалуй, чай только допьем. На обратном пути Саша, довольно откинувшись в кресле, о чем-то думала, поглядывая на постепенно темнеющее небо. На Найт-Сити опускалась ночь, которую мы решили встретить, сделав крюк к заливу. Сейчас мы стояли у машины и оглядывали водную гладь. Девушка слегка прижалась ко мне, спасаясь от бриза, но уходить не спешила. «Спасибо за вечер, Седрик», — Саша оплела мою руку своей и слегка улыбнулась. «Давно я так не расслаблялась, и уж точно никогда, наверное, так вкусно не обедала. Дорого вышло, Такие вопросы хорошие девочки не задают. А так, да не особо. Главное, нам понравилось. Я еще и контакты у Ярослава взял, так что может и он работу подкинет. Вот он, дитя нетворкинга. Ты с нашей первой встречи прям ожил. А то выглядел сначала, как типичный мститель. Но нет, с каждым месяцем все сильнее в тебе просыпается балагур. Подвезешь, а то я что-то продробла, несмотря на пальто. Конечно, улыбаюсь и, слегка сжав руку девушки, помогаю той забраться в машину. По дороге домой Сашу, после сытного ужина и небольшой прогулки со свежим, по меркам Найт-Сити, воздухом, слегка сморила. Просыпайся, Соня, слегка глажу плечо девушки, а то как увезу тебя в свою пещеру, и все. Скажешь тоже, протянулась девушка, слегка потянувшись, уже приехали, я вроде на секунду глаза закрыла. Вот что вкусная еда с людьми делает. Картинно вздыхаю, пойдем, провожу до двери. Напоследок, у самой квартиры, слегка взбодрившаяся, но все еще сонная Саша, обдумывает что-то, но не решается. И, пролепетав еще раз спасибо за прекрасный вечер и обняв, быстро клюет меня в губы и скрывается за дверью, совершив тактическое отступление. Я же, улыбнувшись, направляюсь домой. Прекрасный вечер можно продолжить не менее прекрасной и продуктивной ночью. Правда, продуктивная ночь как-то быстро переросла в ночь не слишком продуктивную, но крайне стратегическую. Иными словами, я, сидя в импровизированном кабинете, пытался подбить итоги своей работы и выстроить какие-никакие, а планы, помимо существующих. Разговор с Сашей заставил меня задуматься о том, чего же я хочу, во всяком случае, хотя бы в ближайшей перспективе. Но, прежде чем понять свои хотелки, следовало оценить свои возможности. Что ж, с момента моего вселения в это тело прошло около полугода. За это время я умудрился не двинуться копыта, что с моим характером можно даже занести в некое подобие достижения. При этом я смог не спалиться по полной и не сильно отсвечивать, что тоже радовало. На каноничных персонажей я вышел, по крайней мере, на часть из них. С Вектором, я думаю, мы сойдемся на почве увлечения реперством, но до этого еще надо дойти. Остальные, посмотрим. Первичная ресурсная база есть, базовые станки тоже, правдами и неправдами удалось заполучить, причем с запасом, мое сокровище я все еще не мог использовать полноценно. Подземная база, с ней я, кажется, слегка поторопился, зато с другой стороны, практика вышла что надо и многие ту я так или иначе подтянул, даже отстающие, за счет буста за выполнение задания. Проблему с энергией и водой удалось решить, но только частично. Чую, потом придется подрубаться, хотя бы частью, к городской сети. И тут уже мы заступаем на территорию планов. Пожалуй, самый животрепещущий пункт – это строительство своей мастерской у заправочной станции. Это позволит как безопасно выйти в свет в качестве механика, так и наладить контакты со многими как в Найт-Сити, так и в среде кочевников. Дакота не против, я уточнял, ей просто не хватает рук и приходится выбирать, кому из кочевников помочь в первую очередь. Так что даже с их стороны я без заказов не останусь. К тому же, мастерская может стать фасадом и как минимум встречаться с Сашей будет проще. Все же жилая пристройка – неплохой вариант в моей ситуации. Да и не только с ней, в целом социальная жизнь станет проще, когда не придется ломать голову, где встретиться с товарищами. Конечно, не то, чтобы эта проблема вставала у меня чаще, но лучше иметь такое место, чем его не иметь. В общем, мастерской определенно быть, а от нее уже можно выстраивать полноценную базу или расширять подземную, благо возможности имеются. Учитывая необходимость строительства и возможность прокачивать тело за счет физического труда, эта деятельность определенно пойдет мне на пользу, а там и на администрацию Найт-Сити, может, получится выйти. Но это уже позже, прикрытие не помешает, но до него еще надо добраться. Да уж, одно, как всегда, тянет другое. Зато определенно ясно одно, нужно зарабатывать репутацию и средства всеми доступными способами, а также продолжить изучение щепок и технологий через интерфейс. В идеале стоит приступить к изучению хрома, но там не хватает пласта данных. Чую, придется звать Сашу на очередную вылазку в университет. Надеюсь, они не усилили охрану, а то выйдет морока. В общем, хотелось бы всего и сразу, но по порядку. А так как если сидеть, то, в силу отсутствия поблизости рек, никакой труп врага с сокровищами в рюкзаке мимо меня не проплывет, придется встать и вновь взяться за работу. Правда, не успел я сесть за изучение очередной щепки, как система, видимо обмозговав прошедший день, разразилась новым заданием. Расширение территории. Описание. Для дальнейшей информационной экспансии и расширения функционала системы необходимо пробить устойчивый канал через ноосферу. Учитывая текущие условия, была выбрана конфигурация, не требующая монтажа в информационно насыщенном месте. Необходимо создать, а после установить мини-ретранслятор в ключевой точке. Показать чертеж мини-ретранслятора. Награда. Магазин желаний. Один купон магазина желаний. А я все ждал, когда же ты покажешь зубки. Но магазин желаний, звучит, конечно, заманчиво. Да и твои планы. Ладно, посмотрим. И надо глянуть, что для мини-ретранслятора нужно.